Если бы вы знали, как заботятся и ухаживают все окружающие за нашими матерями во время беременности и кормления, как их почитают и уважают, как спокойны они, без забот, одним словом, так счастливы, и какое хорошее молоко приготовляют детям, их счастье и здоровье. Вы не можете себе представить все открытия, которые сделаны за последние 40 лет в области воспитания детей, все улучшения, введенные за это время, все старания, которые пускают в ход теперь матери, чтобы развить физическую силу и красоту, совершенство зрения, слуха, рук и ног детей. Посмотрите на наших детей. Видели ли вы где-нибудь более красивых, более сильных и лучше сложенных? И если вы сравните наши различные поколения со времени нашей счастливой революции, то увидите, что наше население непрерывно улучшалось и совершенствовалось. Со дня рождения ребенка мать старается привить ему все физические навыки, которые впоследствии пригодятся ему. С 3 до 5 лет все дети с одной улицы, мальчики и девочки, вместе играют и гуляют под надзором своих матерей или некоторых из них. С того момента, когда ребенок достаточно окреп, начинаются в родительском доме, а затем в школе, все гимнастические упражнения, заботливо установленные законом, чтобы развить и усовершенствовать все члены и органы тела. Все игры ставят себе целью развить грациозность, силу и здоровье. Хорошо ходить, бегать, прыгать во всех направлениях, карабкаться, взбираться, спускаться, плавать, ездить верхом, танцевать, кататься на коньках, фехтовать, проделывать, наконец, военные упражнения. Все эти упражнения и игры укрепляют тело и совершенствуют его. Некоторые производственные и земледельческие работы, самые простые, дают тот же эффект и доставляют то же удовольствие. Я сказал сначала хорошо ходить, то есть ходить легко, с грацией и долго, потому что в наших глазах это талант и талант первой необходимости, которому мы учимся с детства, присоединяя к нему затем танцы и разного рода упражнения. Все прогулки школьников почти всегда носят военный характер. И большинство этих упражнений обязательно для девочек, как и мальчиков, даже плавание и верховая езда с подходящими упражнениями. Наблюдайте нашу молодежь и все население, когда дети, мужчины или женщины ходят одни или парами или группами. Разве не правда, что наши мужчины совмещают гибкость с силой, а женщины — грацию, здоровьем? Вполне естественно, что от них должны рождаться поколения детей более крепких и более красивых, чем их отцы и матери. Но вы увидите, что наше умственное воспитание ни в чем не уступает физическому. Умственное воспитание. Нет нужды повторять вам, что и в этой области тоже все было предусмотрено и обсуждено комитетом и предписано народом или законом. Вы не забыли также, что либо книги, либо курсы материнства – обучают молодых супругов хорошо воспитывать детей. Однако вы не можете себе представить заботливость, с которой во всех семьях республики наблюдают, изучают, культивируют развитие ума. Если бы вы видели, с какой настойчивостью и удовольствием, в особенности в первые годы детства, мать постоянно, отец после работы – занимаются воспитанием своего ребенка и соревнуются, лаская его. Так еще раньше, чем он научится выражать свои мысли, ребенок обнаруживает поразительную понятливость, которая позволяет ему приобрести массу положительных сведений, часто меня поражавших. До 5 лет проводится домашнее воспитание, и в течение этого времени матери и отцы обучают детей родному языку, чтению.